23 Х. Петр, Россия, где же ты? Оберни бесов. Тут, в кулаке. Красиво? Схватил, и все тут. Я пришел сюда на трубочках. Я бог. Даниил Хармс. Комедия города Петербурга. Красная тетрадь. Записки Розы. Продолжение. Тяжело писать. Тяжело. Не пойму, в чем дело. Созвездие погаси и больше не смотри вверх. Упокой луну и солнце разбери. Слей в чашку океан, лес чисто подмети. Отныне ничего в них больше не найти. Все мысли мои давно улеглись, отстоялись, кристаллизовались в твердые формы. Но излагать их безумно, бесконечно трудно. Вот будто держит кто-то за руку. Черт бы побрал меня своей чугунной серьезностью. Как я хотела всегда преодолеть ее, победить дух тяжести. Ведь чему-то главному в безобразной шутке жизни соответствует только фокусник, артист, проходимец, авантюрист, обманщик. Меня влекло в игру, в фокусы. Я это понимала, это защита, чудесная мимикрия, которой столь славится мое племя. Но, казалось бы, я давно преодолела все родовое и кровное. Это обязательный путь артиста и проходимца. Гибкость, легкость, усмешка, непринужденный, грациозный переход за установленные границы и обратно. Подделывание форм. Всегда умела подделать любой почерк. Но за покровом таилась неизменная, моя тяжкая, отвратительно непоправимо серьезная суть. Как за игривыми гримасами того же Ницше ворочалась корявая немецкая тоска по всемирной любви. Тоже лузеры безнадежные. Не смогли взять мир по любви, так попробовали изнасиловать. И во мне, знаю, как бы я ни кривлялась, живет идиотическая страсть к призыву мессии. Но я не хочу счастья только для своих. У меня нет своих. Мне все свои и все чужие. Я могу спокойно, хладнокровно им объяснить, что нужно сделать. Что захватит человека целиком, захватит и ум его, и душу, всю его утробу. Происшествия в сферах отдаленных воздействуют на наш мир, но обратное воздействие мира на сферы с давлением сфер на мир несоразмерно. Мы, терпилы, игрушки, мы ни на что всерьез повлиять не можем. Докажет или не докажет Люцифер свою правоту отцу, это его история. Помирятся они или нет, это их дело. Смягчится ли от великого примирения воинственный облик мира, мы не знаем. И сколько до этого суждено нам корчиться, тоже. Так скажите на милость, какое нам дело до всего этого? Хоть бы разборки в божественной семье и определяли все сложение нашей жизни. Что мы тут в нашей малости можем сделать? Того Бога, в которого мы столь долго были влюблены, и который нам так нужен, всеблагого и всеведущего, премудрого и человеколюбивого, у нас нет и никогда не будет. И это надо по-настоящему понять и почувствовать, это надо пережить, не утешаясь эрзацами вроде карикатурных земных деспотов, которых тоски ради масса наделяет свойствами божества. Оставить упование, оставить дохлые надежды и вместо всей этой муры перейти к реальному делу, к настоящему человеческому делу. Мы ведь, собственно говоря, и шли к нему все века, мы о нем и мечтали, только не могли, не смели назвать вещи подлинными именами, а мы должны, наконец, это сделать. Бога, нужного нам, у нас нет. Поэтому мы должны сделать Бога. Это самое главное, самое настоящее дело человечества. Мы должны сделать Бога, человеческого Бога, созданного из нас. Не того, кто развлекается устройством водопадов и росписью морских рыбок, а Бога людей, Бога для людей. Как мы можем это осуществить? Можем, если посмотрим трезво и спокойно на состояние мира. Мы увидим, что в массе своей люди накопили достаточно предпосылок для создания своего Бога. Во-первых, огромное количество людей любит своих близких и даже способно кое-что сделать для дальних ради приятного чувства своей полезности и правильности. Конечно, мир у нас пестренький и полосатенький, и трудно требовать от китайца, чтобы он страстно желал добра арабу. Но и не надо сразу начинать с невозможного и строить всемирного бога. Начнем хотя бы с России. Если кто желает присоединиться или начать свое строительство, пожалуйста. Ф.М. неспроста говорил про народ-богоносец. И над ним потом долго смеялись, дескать, ничего себе богоносец. Но он-то смотрел вдаль веков и видел, что когда-нибудь, перемучившись, русские извлекут из себя бога, настоящего бога, бога для людей, и сделают его. И вот сейчас, пройдя столько испытаний и потеряв все иллюзии, народ остался наедине с одним единственным чувством – любви к близким. Больше ничего нет. Один человек и другой человек. И один человек может помочь другому человеку. Это основа, почва, среда, чреватый процессами бульон. Во-вторых, мы имеем на руках доселе небывалые возможности накопления и распространения информации. И это позволяет нам вывести человеческую взаимопомощь из-под гнета случая, недобросовестных передатчиков, сбоев связи, избавить от стеснения, страха. Больше не придется ходить по кабинетам, молить, давать расчетные счета, уповать на газеты, на счастливую случайность. Представьте себе обширный, удобный информационный центр, куда стекается информация о тех, кому нужна помощь, и от тех, кто готов помочь. Опытные служащие обрабатывают информацию и соединяют помощь с просящими ее. О, разумеется, это не решит всех проблем, но сколько проблем это могло бы решить? Один человек приходит и оставляет перечень своих возможностей. Так и так, могу сдать кровь такой-то группы, могу дать немного или много денег, могу посидеть с вашим ребенком или старичком бесплатно, могу провести такие-то консультации, могу разделить чье-то одиночество. Да мало ли что, может, даже самый обычный человек. Все мы что-то умеем, что-то можем, и совсем не прочь иногда этим поделиться. А другой человек приходит и делает запрос, и вот связь установлена. И при всех рисках недобросовестности или ошибки она будет работать. Во всяком случае, гораздо эффективнее странных нервозных молений в никуда никому. И сколько мы сбережем вкусно пахнущего розово-желтого воска для церковных свечечек. Большинство наших желаний, нужд, претензий миру мы можем удовлетворить лично друг из друга. Оставьте Бога ради Бога в покое. Он наверняка занят разведением жизни на новой планете, где с упоением изобретает новые формы цветочков и рыбочек. Какое ему дело до мужичка, свалившегося с приступом панкреатита, у которого кровь четвертой группы и срочно нужно переливание, а больница глохлая, дальняя, ничего нет? Вот если бы у нас существовал центр человеческой взаимопомощи, то можно было бы мигом отыскать нужного человека, зарегистрировавшегося в этом центре, привести, спасти мужичка безо всяких всевышних тревог и потуг. Сделать Бога. Какая настоящая сокрушительная мысль. Для чего мы тратим столько средств на космос, где видим все те же самые бесконечные проказы нашего талантливого Творца? Те же самые бездушные, бессмысленные, захватывающие дух, грандиозные и чуждые нам проказы. Есть смысл тратить деньги только на нашего человеческого Бога, на центры человеческой помощи, на их устроение, развитие, совершенство. Конечно, поначалу будет и трудно, и ошибочно, и с нелепостями, но постепенно дело сложится, дело пойдет. Будет, отыщется заветное дупло, куда опускают просьбицы. Это уже много. Люди приучатся грамотно думать. А что я в силах реально сделать для другого человека? А что мне самому по-настоящему надо? Чего я сам не могу? Вы скажете, а придут дурные люди, придут психи, что с ними? Так и объявить, что запросы на уничтожение или унижение других людей не принимаются. Также и фантастические пожелания, чтоб сейчас же гроза или чтоб жить 120 лет. И к тому же и психам, и дурным людям помочь тоже можно. Но эти центры не должны быть бездушными и анонимными. Это я так их назвала условно для обозначения механизма. Никто не поверит в просто учреждение пункт, центр, где сидят все те же соцработники, что и в постылом государстве. Даже туда, к знакомому постылому государству, охотней пойдут. Пусть там все покрыто коростой бездушия, облупилось и замерло. Все-таки привычно родное, это и клятое, и понятное. А тут неизвестно что, какие-то технологии на авось. Еще одна кормушка для кого-то. Нет, механизм должен быть спрятан, утаен, закутан в покровы. А что на покрове? Лицо. Надо создать образ, прекрасный образ, личность, лицо. Того, кому поверят и кому пойдут. Невозможно? Я с вас смеюсь. Как это может быть невозможно, когда это происходило и происходит сотни тысяч раз в прошлом и в настоящем? Где происходит? На наших глазах, на сценах и на экранах. Создание прекрасных образов, как бы витающих над действительностью, это целая профессия. Странная, загадочная профессия. О, недаром ее так боялась церковь, запрещая даже хоронить их вместе с добрыми христианами. Прочь, привидения, ступайте за кладбищенскую ограду. Вы покушаетесь на территорию упования, мечты, восторга, отнимаете любовь у главного привидения. И успешно, ибо главное привидение решительно никому не показывается и фигурирует в виде запутанных и противоречивых рассказов о событиях тысячелетней давности, а вас можно каждый вечер увидеть и услышать. Актеры. Вот народ, вот племя, которое может в конце концов исполнить свое предназначение, которое репетировалось веками, и дать нам лицо. Поклонение актерам носит все признаки религиозного экстаза. И усиливается это поклонение явно по мере ослабевания религиозного экстаза, которому уже не сыскать живительных источников возбуждения. Человек хочет мечтать и надеяться сейчас, в своих человечьих пределах, которые вообще никак не приткнуть к великой Божьей вечности. Он и так всю жизнь терпит, а ему говорят «еще терпи, мало терпел». Он бы хотел хоть чуток награды, хоть бы в виде небольшого залога от небес, когда Царство Небесное не то что настанет, а хоть едва просочится на землю. Но в ответ ему вековое «цыц, не твоего ума дело! Когда сочтет нужным, тогда настанет». Как тут не увлечься близкими-ближними чарами, не затуманить глаза иллюзиями видения прекрасных, как кажется, людей, говорящих прекрасные, как кажется, слова? В юности я была увлечена одним актером. Человек он был недалекий и незрелый, играл не от головы, по наитию. Но 3 часа, пока шел Гамлет, я видела перед собой прекрасное благородное существо, говорящее дивными стихами. И это существо было реальным. Оно живет и сейчас в моих воспоминаниях, а я вовсе не восторженная девочка и уж никак не идиотка. Обольщение актерскими образами давно перестало быть развлечением образованной среды, балующейся театром. Оно универсально, всемирно, всепроникающе. Потому что люди желают видеть свой соблазн в лицо, желают зримых, осязаемых кумиров, потому что они сами, не сознаваясь в том, делают себе башков. Так вот, из этой-то потребности и из этой возможности надо теперь сделать только не башков, а Бога. Найти того, кто сыграет Бога, вот что. Это непросто. Потому что и драматургов, и режиссеров нашего спектакля найти будет куда легче. Им придется отдать лицу весь свой ум и все свои слова. Но именно тому, кто отдаст свое лицо, придется вознестись над жизнью и управлять ею по праву, данному всенародной любовью и верой. Это должен быть гениальный актер, и вместе с тем это должен быть как бы истукан, выполняющий рисунок роли и действующий по строгим предписаниям. Такой личности пока нет. Она репетируется, она где-то как-то вынашивается, потому что она обязана явиться. Ее надо угадать, выявить, схватить где-то в молодые годы, пока она не истоскалась и не опошлилась. Из этого следует, что драматург, режиссер будущего дела – должны сойтись раньше. Нужен первотолчок, встреча, вспышка понимания. Потом можно отправляться на поиски его. Тщательно готовить. Он сначала должен прославиться в игре. Обязательно положительные образы. Защитник порядка, помощник людей. Красивый, мужественный. И одинокий почему-то, немногословный. Друг ребят, животных. Какие-нибудь телесериалы для начала. Фильмы для детей. Может, понемногу петь, никакого разврата, фривольности, пошлости, старинные добродетели, верность, романтика, идеалы. Начинает путешествовать, в странствиях помогает ближним ненавязчиво. Тут можно опять грамотно пустить фильмы, лучше всего «По Грину», «Алые паруса», «Блистающий мир». Хорошо бы придумать ему внезапное большое наследство, из которого он и решает начать помощь людям. Появляется первый центр взаимопомощи, скромный, простой, уютный. Небольшой портрет основателя, совсем небольшой. Так начнется лицо. Так начнется Бог для людей. Ясно, что внешность его в этой истории имеет первостатейное значение. Чуть сдвинуты брови на миллиметр или какая-нибудь складочка сомнительная вылезет, и все пропало. Внешность должна быть идеальной, идеально привлекательной, безошибочной. Эльфическая дразнящая красота не годится. От нее может быть только какой-то след, красочка, какое-то иногда мерцание, чуть приподнятые углы губ в улыбочке, блеск в глазах не больше. Мужественность, да, но не пугающая, не карикатурная, без агрессии, без давления. Не блондин. Эти блондины вечно спиваются. Не отпетый брюнет, не лысый, скорее всего, темный шатен. Глаза лучше всего иметь серо-голубые, брови лучше прямые, но не нависающие. И обаяние – это центральный пункт. Обаяние должно быть сокрушительным, всепокоряющим, бесперебойным. На первых порах это главное. Потом-то они уже перестанут видеть реальность, они начнут вчитывать в него собственное воспаление мечты. От них пойдет поток страсти, пойдет деформация. Это 20 век был веком тиранов-уродов. Теперь-то людей приучили к красоте, как к наркотику, посадили на иглу красоты. А потому он обязан быть красив, убойно, потрясающе красив, и власть будет его. Ха-ха, буржуям-то придется подвинуться за кулисы со своими глупостями. Чем вздумали пленить? Материей. Недолго вашей музыке играть. Какую вам отвесит за трещину ваши стада? Вы, конечно, сначала решите, что он — это ваша сказка, начнете рулить, дергать за ниточки. Ладно, порезвитесь. Но теперь уже за сценой. Нечего соблазнять юношество убогими сказками о наследстве из нефтяных скважин. Больше-то вы ничего придумать не в состоянии. Тоже нашли чем чаровать. Пошли с глаз долой пошляки. Нам нужен герой, нам нужен идеал, нам нужна греза. Чистая, хрустальная греза о том, кто придет помогать людям, кто будет раздавать, а не хапать, врачевать, а не истреблять. До того, как герой начнет действовать, для него должно быть создано полное программное обеспечение. Из всех грез человечества надо выжать драгоценный сок, квинтэссенцию желания, выделить и синтезировать то идеальное вещество, которое вызывает вожделение, совокупность чарующих свойств. Мужественность и храбрость, ум и великодушие, чистота и доброжелательность, шутливость и верность в любви. Все, что мы любим, что нас пленяет, надо проанализировать, разложить на части, потом слить воедино и запрограммировать идеального героя. Героя, не совершающего ошибок. За его прекрасным обликом будут стоять мощный объединительный ум и великая воля. Но прикрытое блистательным щитом, на котором мы напишем совершенное, всепокоряющее лицо. Это должна быть личность, одна личность. Если покровы распадутся, и все увидят какие-то там механизмы, проводочки и прочие технологические хитрости, дело пропало. Почему я пишу так поздно? Почему только сейчас? Отодвигала, боялась, путалась в мыслях, и вдруг отчетливо поняла, что теперь или никогда. И потом, возможно, я, говоря языком высоких технологий, приближаюсь к порогу отключения. Возможно, я не успею даже краешком поучаствовать в будущем великом деле. Но хотя бы у меня будет надежда, что я сдвинула камешек с горы, что меня услышат те, кто меня поймет, кто разожжет потом костер. Вспомнят ли они меня? Скажут ли, это придумала горбатая роза? Вернее всего, что нет. Украдут мысль, а меня забудут. И это меня не страшит. Пускай. Отчего-то я верю, что все будет по-моему. Я наберу на компьютере самые важные фрагменты этой тетради и разошлю людям, которым удалось заинтересовать меня складом мышления. Своим, можно сказать, апостолом. Ха-ха. Возможно, это будет началом дела.